дорогам мелькали годы, люди, города. Где ж я свое счастье проворонил? Быть может, там, где мчатся поезда. Только раз мелькнули на перроне черные, как ночь, ее глаза. Как потом себя казнил в вагоне, что не спрыгнул и не удержал. Ах ты, доля моя, доля, дальняя дорога. Ах ты, доля моя, доля, черные глаза. Ах ты, доля моя, доля, рядом у порога. Мне ее уже не встретить, не вернуть назад. Мне друзья твердят, глаза сужая, она чужая, все забыть пора. Умный в гору не пойдет, я знаю, но кто укажет, где моя гора? Вновь мечтаю встретить на перроне черные, как ночь, ее глаза. И не удержать меня в вагоне, если попадется тот вокзал. Ах ты, доля моя, доля, дальняя дорога. Ах ты, доля моя, доля, черные глаза. Ах ты, доля моя, доля, рядом у порога. Мне ее уже не встретить, не вернуть назад. Мчалась по дорогам, на перегонах стонут поезда. Но сквозь стекла пыльные вагона хочу обжечься об ее глаза. Счастье промелькнуло и пропало, и умчался в прошлый вокзал. То мгновенье в душу так запало, что уже счастливее я не стал. Ах ты, доля моя, доля, дальняя дорога. Ах ты, доля моя, доля, черные глаза. Ах ты, доля моя, доля, рядом у порога. Мне ее уже не встретить, не вернуть назад. Вернуть назад.